Глава 13. Рассветный город выглядел печально. Его тоже не минуло нападение огненных тварей. То тут, то там в небо вздымался серый дымок. Прожженные крыши зияли дырами. Некоторые кусты и деревья превратились в угли. Я продолжала глотать слезы, не в силах смириться с собственным поражением и виной. Ронал-зверь лежал у нас в ногах, прикрыв глаза. Но я каждой клеточкой тела ощущала его боль. Эва пыталась дремать. Седерик погрузился в свои мысли. До самого замка на пути нам встречались следы пролетавших мимо тварей, и это вселяло еще большую тревогу. Я почти не удивилась, увидев на подъезде Гризеллу. Она ждала нас у моста, расхаживая по траве. «Вы уже знаете, что случилось?» — спросила я ее, выходя из кареты. За мной выпрыгнул Ронал. «Такие новости доходят быстро». Ее взгляд упал на Ронала. «Что с Лунарисом?» «Оранжерея сгорела. И цветок с ней», — сдавленно ответила я. «Да». Только и протянула ведьма, тяжело вздохнув. «И от этого мне стало еще горше». «Что теперь делать будем?» — поинтересовалась я. «Вы просили меня зайти утром после бала, и вот уже рассвело». «Сомневаюсь, что ты сейчас в состоянии для каких-то серьезных дел», — хмыкнула Гризелла. «Для начала вам всем нужно прийти в себя или хотя бы переодеться, а то от вас за сотню шагов гарью несет. И тебя, Ронал, это тоже касается». «Я искупаюсь в озере», — отозвался тот. «Как знаешь». Гризелла пожала плечами. «Тогда скажи, отпустишь ко мне Еву на несколько дней?» «Еву? К тебе?» Ронал глянул на нее из-под лобья. «Зачем?» «Мне бы тоже хотелось это узнать», — насторожилась я. «Мы с моими подругами будем ускоренно лепить из Евы настоящую ведьму, а для этого ей нужно полностью сосредоточиться на обучении и не отвлекаться на всякую ерунду вроде тебя», — пояснила Гризелла. «Но ночью же она будет возвращаться?» Ронал, кажется, не обиделся на ерунду или попросту не обратил внимания. «Нет. Я же сказала, что ей понадобится полная концентрация на учебе, поэтому ночь она тоже будет проводить у меня», — категорично заявила Гризелла. «Ева, ты ведь понимаешь всю серьезность ситуации?» «Конечно». Я подавила вздох. «А когда прибудут ваши подруги?» «Вечером. Сейчас они все вместе отправились к пределу, попытаются, насколько это возможно, подлатать его, чтобы выгадать нам всем немного времени. Эта ночь показала, что мы ошибались насчет того, как скоро нам ждать беды с той стороны. Она уже здесь. И теперь нам надо не допустить, чтобы она стала еще масштабнее. Потому... До вечера отдыхай. После ужина я жду тебя у себя». Гризелла похлопала меня по плечу. «И прочь уныние! Сейчас твой дух должен быть на подъеме, иначе все будет напрасно!» «Хорошо, я постараюсь!» Я вымученно улыбнулась. Когда я вошла в кухню, там меня уже ждал завтрак. Вот только аппетита совсем не было. Дара, увидев это, понимающе вздохнула и убрала тарелку. Оставила только чашку с горячим травяным чаем. Леди Эва тоже предпочла завтраку ванну и сон, — сказала она. «А где барон Тодж?» — спросила я. «Уже уехал. Сказал, вечером заглянет». «Леди Ева...» Дара посмотрела на меня с сочувствием. «Мне так жаль, что вы не нашли цветок. Но я рада, что вы все целы и невредимы. Мы видели несколько этих тварей перед рассветом. Они пролетели над замком. Это было страшно». Я кивнула и обхватила теплую чашку ладонями. «Мы постараемся загнать их всех обратно», — тихо пообещала я. «Очень постараемся». «Я постараюсь». «Ох, миледи!» — Дара приложила руку к груди. «Велла с кроной вам в помощь. Но я не сомневаюсь, что вы справитесь. Вы сильная, и мы все верим в вас». «Спасибо». Я слабо улыбнулась. Эти слова были очень важны для меня. Отдохнула я совсем плохо. Голова гудела от мыслей, не давая расслабиться. Провалявшись без толку до обеда, я отправилась на поиски Ронала и нашла его в тени дерева у озера. Его шерсть была влажной, похоже, он совсем недавно плавал. «Как ты?» — спросила я, садясь рядом. «Неплохо. Все как прежде». Он усмехнулся, а я услышала в этой фразе горький намек на безысходность ситуации. «Я не могу поверить, что у нас ничего не вышло. Опять!» Я сорвала травинку и принялась перекатывать ее между пальцами. «Но надо пробовать еще. Не верю, что во всем мире не найдется еще одного Лунариса. Может, совсем на другом краю света, но мы найдем». «Ева». Ронал положил голову мне на колени. «Ты не обязана это все делать для меня. Ты не внучка Иоганны и не в долгу передо мной. Впрочем, я сейчас понимаю, как вообще все это было глупо. Похитить Эву Барбантиа, вынудить ее снять мое проклятие. Глупо. Не глупо. Ты ведь следовал словам самой Иоганны, пусть они и оказались неправдой. Да и кто знает, если бы не я со своим проклятием...» Я усмехнулась. «Может, у Эвы бы все получилось?» Она бы тоже обрела силу, ту самую, что принадлежит ей по роду, и нашла бы способ снять твое проклятие. «Нет, я ни о чем не жалею», — вдруг сказал Ронал. «В каком смысле?» — не поняла я. «Что между мной и Эвой Барбантиа встала ты. Иначе я никогда бы не узнал, что способен на такие чувства к моей проклятой ведьме». В его голосе снова послышалась ласковая усмешка. «Отчего у меня защемило сердце? А я никогда бы не узнала, что смогу полюбить чудовище». Я тоже усмехнулась и провела ладонью по его морде. «Мое проклятое чудовище!» «Похоже, мы с тобой созданы друг для друга», — Ронал сощурился. «Я в этом даже не сомневаюсь. Меня больше всего волнует...» Произнес он уже совсем иным тоном, серьезным и озабоченным. «Не то, что я не смог избавиться от проклятия, а то, что с ним я не смогу помочь тебе, когда это будет нужно. Не смогу защитить». «Ты так меня защищаешь!» Я улыбнулась. В ответ он тяжело вздохнул. «Мне скоро идти к Гризелле», — продолжила я чуть позже. «Волнуюсь перед встречей с другими ведьмами». «Я пойду с тобой». «Нет, не надо. Это лишнее, правда. И Гризелла будет недовольна». «Ну, хотя бы проведу», — упрямо сказал Ронал. «Ну, от этого не откажусь», — усмехнулась я и обняла его за шею. «Поскорее бы все это закончилось». Ронал вновь ничего не сказал, только прикрыл глаза. Вечер стремительно надвигался. Помня, что у Гризеллы придется провести несколько дней, я собрала кое-какие вещи с собой. На ужин приехал Седерик, поэтому меня провожали всей честной компанией, столпившись у двери. Точно я отправлялась в дальние края, а не в лесной домик в километре отсюда. «Будь осторожна». Ронал, уже вернувшийся к привычному облику, шел рядом со мной, заботливо раздвигая ветки и кусты, возникающие на пути. «Я всего лишь буду тренироваться и учиться», — с усмешкой ответила я. «Магия в неопытных руках может быть тоже опасна», — возразил он, «особенно, когда пытаешься ею овладеть в короткие сроки». «Ну хорошо, я буду осторожна», — заверила я, только чтобы успокоить его. В избушке Гризеллы приветливо горели окна и слышались громкие женские голоса. «Дальше я пойду одна». Я повернулась к Ронулу и коротко поцеловала его. «Ты уверена?» Он с сомнением посмотрел на меня. «Как никогда!» Я изобразила улыбку. Ронул кивнул, затем порывисто обнял меня. «Пока!» Шепнул мне на ухо и, наконец, отпустил. «Пока!» Я взмахнула рукой и, уже не оборачиваясь, торопливо направилась к дому. Сбежала по высокой лестнице и громко постучала. Голоса стихли, затем раздались шаги. Вскоре дверь открылась, и на пороге в окружении яркого света показалась Гризелла. Она улыбалась. «Опаздываешь!» — сказала ведьма веселым тоном. «Мы уже заждались тебя! Заходи!» Она шире распахнула дверь, приглашая. Я шагнула внутрь, и на меня сразу уставились три пары любопытных глаз. «Здравствуйте», — произнесла я, скользя взглядом по женщинам, сидящим за столом. «Ну, здравствуй», — протянула худощавая ведьма, на вид самая старшая из них. Ее волосы, уложенные в высокий аккуратный пучок, были полностью седыми. Вокруг небесно-голубых глаз в разные стороны разбегались глубокие морщинки. «Это Марана», — представила ее Гризелла. «Ее стихия — воздух». «Очень приятно», — кивнула я. Ладони от волнения вспотели, и я переложила сумку из одной руки в другую. «А я Хейла», — тонким голосом воскликнула круглолицая зеленоглазая ведьма с непослушными рыжими волосами, небрежно собранными на затылке. Возраст ее трудно было угадать. Ей могло быть как 30, так и 50. Слишком уж живой мимикой она обладала, а еще чем-то напоминала Эву. «Я дружу с огнем!» И Хейла, усмехнувшись, зажгла на ладони пламя. «Огненная ведьма!» А я совсем не удивлена. «Значит, третья, самая молодая и молчаливая, владеет магией воды!» Ее гладкие черные волосы отливали чернильной синевой, а глаза были настолько темные, что затягивали в себя точно омут. На белоснежной коже не видно и следа загара, а фигура стройная, точеная, почти совершенная. «Селена», — представилась она наконец. Ее голос оказался низким и грудным. «А я Ева», — отозвалась я, обращаясь ко всем. «Впрочем, вы, наверное, и без того это знаете». «Да уж знают, знают», — усмехнулась Гризелла, забирая у меня сумку и подталкивая к столу. «Садись! Не стой в дверях, будто впервой здесь!» Хейла дружелюбно отодвинула пустой стул рядом с собой, предлагая сесть. «Голодная?» — спросила Гризелла. «Мы-то только поужинали». «Нет-нет, я не голодна. Дара бы меня не отпустила без ужина», — поспешила заверить я. Гризелла усмехнулась на это и принялась заваривать свой фирменный чай. «Значит, ты ведьма, но из другого мира», — сказала Марана, продолжая изучать меня взглядом. «Да, расскажи-ка нам все сама», — попросила Хейла. «Все, что с тобой произошло, а то Гризелла не слишком подробный рассказчик». Гризелла на это хмыкнула, но возмущаться не стала, лишь более энергично встряхнула чайник, едва не выплеснув часть его горячего содержимого на свою товарку. Следующий час прошел за чаем и в разговорах о моей персоне. Из меня вытянули все, от внешности ведьмы, которая прокляла меня, до моих отношений с Роналом и его проклятия. Конечно, про нас с Роналом я старалась не вдаваться в лишние детали, но в том, что между нами есть чувство, пришлось признаться. «Не думала, что Великая придет к нам из другого мира», — заметила Марана после. «Вы считаете, это все же не ошибка?» — робко уточнила я. — Не случайность, возникшая из-за моего проклятия? Меня все время не покидает мысль, что эти силы должны были принадлежать Эве, ведь они родились в ее теле, а у меня они остались после отмены проклятия случайно. Возможно, закралась какая-то ошибка, хотя Гризелла и убеждает в обратном». — Она права, магия рождается не в теле, — ответила Марана, — и даже не в крови, как многие считают, а в душе. И тело лишь проводник этой магии. Твой дух — твоя магия, тело без него — ничто. И чем сильнее этот дух, тем сильнее твоя магия. Не мы выбираем магию. Магия выбирает нас, особенно столь сложная, как у Великой. И если она посчитала, что ее достойна ты, а не внучка Иоганны, то так тому и быть». «А я рада, что магия не досталась внучке Иоганны», — хихикнула Хейла. «Не спеши радоваться», — одернула ее Марана. «Возможно, дар огня как раз в ней и остался. Просто слабый дух не позволяет ей его проявить. Иоганна была сильной ведьмой, что бы кто ни говорил, и как бы кто к ней ни относился. Значит, кто-то по ее линии непременно еще проявит себя. Пусть не Эва, но ее дитя». «Огненная магия найдет свое вместилище в ком-то из родни Иоганны». «Ты всегда была слишком лояльна к Иоганне», — поморщилась Хейла. чего нельзя сказать о тебе». Ведьма воздуха изогнула бровь. «Ладно, девочки, не ссорьтесь», — хлопнула в ладоши Гризелла. «Особенно из-за Иоганны. Это уже не имеет никакого смысла. Пусть покоится с миром, если ей это позволила Крона». «Действительно», — подала голос Селена. Почти весь разговор она тоже молчала и едва проявляла какие-либо эмоции. Казалось, ее мысли и вовсе были не здесь, а сам разговор мало интересовал. «Я бы не отказалась уже и отойти ко сну. Не знаю, как вы, но из меня предел вытянул все силы». «Я, по правде, тоже устала», — Хейла зевнула, прикрывая рот ладонью. «И тоже, наконец, прилегла бы». После этих слов Гризелла подскочила и принялась организовывать спальные места для гостей, в том числе и для меня. И я с трудом представляла, как мы все разместимся в ее небольшом доме. Однако за очагом чудесным образом оказалась еще одна дверь. Она вела в просторную комнату, где вскоре появились 4 вполне удобные кровати с полным комплектом белья. Я попыталась представить дом Гризеллы снаружи, в какой его стороне могла располагаться эта комната, но у меня ничего не вышло. Похоже, без магии здесь тоже не обошлось. Спустя еще полчаса я лежала в одной из тех самых кроватей и слушала спокойное дыхание 3 ведьм, спящих рядом. И в какой-то момент на меня снова набежал страх. Справлюсь ли? Не подведу ли? Я попыталась отогнать его мыслями о Ронале, и это помогло. Вскоре я сама погрузилась в сон, который нес такой необходимый мне отдых. Передышку перед новым рывком.